Глава 22. 3 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом в Рековых. Наступил очередной день. За утренним туалетом вдруг пришло понимание, что я уже почти привыкла и к этим комнатам, и к сомнительным удобствам, и трижды продумывать каждую фразу, прежде чем ее произнести. Ничего не болело, за окном вновь было солнечно. Это наполняло не сильно оправданными радостью и воодушевлением. Утренняя безмятежность растворилась без следа, как только я подсчитала, сколько дней осталось до свадьбы. 3 недели. Доказательств же раздобыть до сих пор так и не удалось. Они наверняка были в кабинете, но вчера Поля говорила про какую-то защиту на дверях. Нужно самой посмотреть. Вдруг найдется какой-то выход. Крохотную мысль о том, что барон может позволить себе лучшую защиту, особенно коли скрывает в кабинете доказательства убийств, я слабовольно постаралась не заметить. Собраться с духом для задуманного и так было непросто. Записку с просьбой узнать планы барона на этот день передала Поле сразу после завтрака. Камеристка понятливо кивнула и поторопилась уйти. Бумажку пришлось сжечь в умывальном тазу, а пепел вытряхнуть в окно. Ждать возвращения Поленьки оказалось волнительно, и я опять достала зачарованные листы и принялась повторять вчерашнее упражнение. В этот раз узелок вышло разглядеть со второй попытки, а в следующей удавалось замечать его сразу после призыва дара. Листы с пособием отправились под матрац. Больше тренироваться на них не было смысла. Вернувшись к видовскому зрению, я начала бродить по комнате, вглядываясь в сияющую паутину. Где же они? Сказать честно, веры в то, что артефакты получится найти вот прямо сейчас, не было. Непонятным было даже, в какой части комнаты их искать. При попытке раздвинуть полотно нитей между кроватью и окном в дальнем углу комнаты на миг свело пальцы. Я словно попыталась легким движением отдернуть тяжелую портьеру. Потоки энергии всколыхнулись, заребило до тошноты, пришлось прикрыть глаза. Может, попробовать по одной или прядями? Пара нитей, тянувшихся в одну сторону, поддалась легко. За ними последовали еще 3 и еще. Когда в сплошной сияющей пелене начало просматриваться окно, я встревоженно замерла. Отозвала дар и настороженно оглянулась. Вроде бы ничего не изменилось. Ну как можно быть такой беспечной? А вдруг подобное не проходит бесследно? В голове словно спорили 2 разные девицы. Благоразумная говорила, что все может быть хорошо только пока. Вдруг, если продолжить, случится что-то страшное. А незнамо откуда взявшаяся авантюристка смеялась, называя эти страхи пустыми, напоминала, что нужно найти артефакты, и потом, мне ведь нравится все это. Да и комната выглядела обычной. С приходом Поленьки сомнения пришлось отложить. Судя по ее взволнованности, камеристке было что рассказать. «Сопроводи меня в оранжерею». «Да, Ульяна Петровна». Она присела в Книксоне, а мне подумалось, что вскоре зимний сад станет моим излюбленным местом. Оказалось, что барон еще дома. Намерен отбыть до обеда, но во сколько — неизвестно. Стефана он забирает с собой. Пришлось тут же выразить желание музицировать. Лишь на минуту мы вернулись в комнаты, чтобы взять нотные листы, а затем прошли в памятную со вчера ореховую гостиную. Выходя из приемной барона, невозможно было не пройти мимо ее двери. Чудное место. Поленька села на стул, стоящий у выхода в портретную, а саму дверь мы оставили приоткрытой. Я начала с гам. В детстве они казались скучными, но в последние годы однообразные движения и звуки помогали сосредоточиться или отдохнуть. Почти сразу суетливые мысли в голове затихли. Пальцы порхали по костяным клавишам, взгляд рассеянно скользил по гостиной. Эта комната была удивительно уютной для Врековского дома. Без позолоченной лепнины и бараньих голов. Ореховые панели и паркет, безусловно, тоже считались роскошью, но это не так бросалось в глаза. С плавным выдохом я завершила упражнение. Из приоткрытого окна сквозняк принес теплый воздух. Настроение было лирическим, душа просила романсов, но пускай барон думает, что слова его гостей были приняты мною всерьез. Пускай будет вальзон. Плавные звуки смешались с ветерком, кружащим по комнате. С улицы повеяло душистым запахом акации. Играть пришлось долго, я даже успела заскучать. Раз в комнату зашел слуга, постаравшись как можно незаметнее пройти в библиотеку, а после оттуда. Заглянула баронесса, посмотрела непонятным взглядом и тут же ушла. Марк Прохорович уходить не спешил, близилось время обеда. Пришлось все-таки отпустить Полю с указанием не приносить еду в комнаты, пока не пришлю за ним камеристку. Она мигом вернулась с небольшим блюдом с канапе. Я успела съесть парочку и опять взяться за гаммы от скуки, когда из портретной послышались долгожданные шаги. Кажется, барон был не один, наверное, со Стефаном. Поля тоже оживилась, осторожно глянула в щелку двери и обернулась с довольной улыбкой. Мне еле удалось удержать ритм. В теле поселилось волнение, и даже пальцы задрожали. Вот Поля пересела к окну, из него хорошо было видно крыльцо дома, и, наконец-то, махнула рукой. Я оборвала мелодию. От волнения дар пришел раньше времени, стали видны нити энергии, но тут же исчезли, стоило лишь взять себя в руки. Камеристка уже стояла у выхода в галерею. Время! После светлой ореховой гостиной приемная барона смотрелась только что не пещерой. Вся обстановка и стены были выдержаны в цвете темного дерева, не спасала даже неизбежная позолота. Единственное окно оказалось завешено красными шторами. Над дверью в кабинет висела белая баранья голова, в сумраке комнаты напоминавшая посмертную маску. Секретаря у его благородия не было, но если бы таковой имелся, его непременно стоило бы пожалеть. Проводить в подобных интерьерах целые дни — сомнительное удовольствие. Я покосилась на приоткрытую дверь, за которой бдительным стражем осталось Поле. Письма барону обычно приносят утром, а значит, в эти часы здесь не должен был появиться даже дворецкий, но мало ли что. А еще нужно было не создавать лишних звуков, мало ли какие артефакты он мог здесь оставить. На первый взгляд в приемной не было ничего особенного. Шкаф, рабочий стол, диван с креслом для посетителей. На столе, среди прочего, действительно стояла украшенная перламутром шкатулка размером в половину газетного листа с прорезью в крышке. Верно, сюда дворецкий кладет бумаги. Руки только что не чесались ее открыть, посмотреть, что внутри. Я вновь оглянулась на дверь. Шкатулка потом. Специально надетые мягкие домашние туфельки не выдали ни одного шага к двери кабинета. С губ слетел тихий выдох. Тело трепетало то ли от страха, то ли от нетерпения. Призвав дар, я подошла вплотную. Поля говорила, что только барон ее открыть может. Тайный замочек или вновь артефакт? В видовском взоре все было в нитях, будто в паутине. Пришлось отозвать дар. Каким бы ни был секрет, его точно спрятали в двери. Наверняка среди затейливой объемной резьбы в виде колючего вьюнка. Его листы казались почти что живыми и были чуть прохладными на ощупь. Можно весь день искать. Шагнув назад, я на миг опустила взгляд и вдруг у нижнего края створки заметила пятнышко. Присела, чтобы рассмотреть получше. Кровь царапнула с самого краешка ноготком. Похоже. Поднявшись, медленно провела взглядом по двери вверх от капельки. Вот! В очередном свернутом трубочкой деревянном листике оказалась спрятана иголка. Это и есть замок-секрет? Артефакт? На крови? Тут же вспомнились все слова Макара Дмитрича о ритуалах и прочем. Но это ведь сказки! Такого не бывает! Помнится, батюшка за каким-то обедом все жаловался на прошлого секретаря, который разговорчив был сверх меры. И как открыть батюшкин сейф знал, выболтать мог. Поэтому хотелось сделать так, чтобы открыть особый замок мог только один, ну, или два человека. Но создание подобного казалось невозможным. Если такой артефакт придумали в бароновом цеху, почему он никому не рассказал? Многие пожелали бы иметь подобное. И что еще могут делать артефакторы Марка Прохоровича? Я стояла, заламывая пальцы и изо всех сил сдерживая желание уйти. В разыгравшемся воображении представлялись залитые кровью столы с драгоценными камнями и страшные люди, работающие за ними. Страх не давал мыслить здраво. Взбрыкнул дар, по глазам ударило ярким светом нитей. Нет, так нельзя. Дышать. Дышать глубоко и мерно, как и говорилось в пособии. Потребовалось пара минут, чтобы успокоиться, начать размышлять. Никто не утащит меня в темные подвалы или куда-то еще. А если и правда где-то такое творится, то Марка Прохоровича нужно остановить. Для этого требуется доказательство. Я вновь посмотрела на дверь. Зато теперь не было сомнений. Барон просто обязан хранить все важное в кабинете. Не зря же он его так защитил. К тому же следить за слугами каждый раз, когда они убираются в спальне, весьма неудобно. Барон — занятой человек. Войти туда просто так точно не получится. Где бы раздобыть кровь? Хоть бы один разочек все вышло легко. Неожиданно в носу защипало, накатили слезы, и я торопливо вытерла их, выдыхая. Рано плакать. Нужно сначала все осмотреть. Вдруг все же что-то получится. Еще один выдох и шагнуть ближе. Видовским взглядом посмотрела прямо на листик с иголочкой. Его, конечно же, тут же скрыла полупрозрачная паутина. Одна светящаяся прядь скользнула в сторону, повинуясь движению ладошки. Теперь следующее. Почему-то в перчатках раздвигать нити было не так удобно. Я надела их на всякий случай. После вчерашнего хотелось вовсе никогда без них не ходить. Но теперь решительно потянула тонкую ткань, благо они были короткими и без пуговиц. Время тянулось. И страшно было думать, сколько оставалось до возвращения барона. Некоторые нити приходилось двигать по одной, а их было так много. Пришлось призвать на помощь все свое терпение. Все же я нашла его. Махонький узелочек, отливавший почему-то красным, в то время как узелки на листах для журавликов были желтоватыми, будто висел в воздухе. И что теперь делать? Было страшно отвести взгляд. А вдруг он вновь затеряется во всем этом сиянии? Так верно и стояло бы, но в глубине дома глухо ударили часы. Марк Прохорович мог возвратиться как к ужину, так и гораздо раньше. Задумавшись, я сощурилась. Самым разумным было бы вернуться в комнаты и внимательно прочитать пособие дальше. Возможно, достаточно надорвать одну из ниточек внутри узелка. Но вдруг это опасно. А если артефакт сломается, то барон заметит. И как быть? Вот бы можно было его погасить, как светящиеся кристаллы в канделябре. И почему женщин не учат ведовству? Наверняка же есть какое-то решение. При ближайшем рассмотрении стало заметно, что от узелка тянулись четыре ниточки. Как бы увидеть, куда? Я попыталась подцепить одну из них, что шла вниз и влево, и потянуть, вытаскивая из-под сияющей завесы на передний план. Такая же красноватая, как сам узелок, ниточка тянулась к нижнему правому углу двери. Пришлось встать на колени и начать быстро-быстро раздвигать пряжу. Нужно было всего лишь увидеть. Да, здесь оказался такой же узелок. Значит, артефактов несколько. Я уже хотела проверить свою догадку, проделав то же самое с другой нитью, но вдруг услышала голоса из галереи. В тишине приемной эти звуки показались ужасно громкими. Ее сиятельство приказали отнести ноты в комнаты, а после ждать тут, пока они из библиотеки не вернутся. Потом собирались в оранжерею пойти. Поля явно старалась говорить так, чтобы было слышно и в кабинете. Слов собеседника разобрать не вышло, но, судя по тону, это должна была быть баронесса. Я тут же вернула обычное зрение, поднялась и поспешила встать сбоку от шкафа, чтобы тот закрывал меня от взгляда вошедшего. Оставалось надеяться, что баронессе не вздумается обыскивать кабинет. Спустя, казалось, десяток минут, в которые и вздохнуть лишний раз было страшно. Разговор в галерее закончился, и послышались удаляющиеся шаги. После Поля тихонько стукнула по двери. Пальцы дрожали, сердце колотилось о ребра. Все, на сегодня довольно. До ужина я просидела в своих комнатах, пытаясь придать себе спокойный и во всех смыслах обычный вид и придумать, как же быть с защитой двери. В душе меж тем бушевало, и от все еще не отпускавших фантазий о кровавых артефактах и от того, что ничего стоящего найти так и не вышло. Казалось бы, не было в том моей вины, но в мыслях звучал голос батюшки. Он любил повторять еще Жорику, да и младшим братьям нынче говорил, что лишь слабый духом ищет оправдание своих неудач в обстоятельствах. Но как же теперь быть? Я прикрыла глаза, в который раз за последние полчаса глубоко вдохнула и выдохнула. В дверь постучали. Мы с Поленькой переглянулись. Она, похоже, тоже не подозревала, кто это мог быть. «Узнай, кто там». Минуту спустя камеристка вернулась. «Марк Прохорович просит аудиенции». Поля запнулась, будто не могла поверить. Вся собранная по крохам невозмутимость осыпалась песком на ветру. Я глянула в зеркало, убедилась, что выгляжу прилично для подобной беседы, и вышла в приемную. «Проси». Сама же осталась у небольшого столика, за которым обычно завтракала и обедала. Вокруг него стояла пара кресел и диванчик, такие же маленькие, как и вся мебель в этих комнатах. Марк Прохорович вошел не торопясь, уверенно и даже несколько вальяжно. Левую руку он держал в кармане брюк, отодвинув полу расстёгнутого сюртука. Правый же поигрывал цепочкой часов, лежавших в левом кармашке жилета. «Доброго вечера, ваше благородие!» — присела в глубоком книксоне. «Доброго вечера, Ульяна. Садись, нам есть о чем поговорить». Барон повернулся к стоящей со склоненной головой Поленьке. «А ты поди вон, вернешься минут через 20». Камеристка присела и быстро вышла. «Это было совершенно неприлично. Мы еще не были родственниками, и даже если бы были...» Марк Прохорович устроился на диване, облокотившись на спинку и закинув ногу на ногу, не дожидаясь, пока я займу свое креслице. Меня это почти не удивило. «Итак, Ульяна, ты теперь часть нашей семьи. Потому я решил, что тебе нужно знать некоторые деликатные моменты. Я знаю, тебе уже довелось встретиться с Ерином Таничем, редкостного упорства человек». Я постаралась всей своей позой, взглядом, взмахом ресниц выразить внимание, удивление оказанной честью и некоторое благоговение. И в то же время почувствовала, что прямо сейчас вступила на тонкую грань. Как в детстве, когда на носочках ходила по узкой металлической оградке маминых клумб, покачиваясь из стороны в сторону. Только нынче упасть будет гораздо больнее. Марк Прохорович выдержал паузу и продолжил. «Мне жаль, что ты не сказала мне об этом, все-таки родные люди. Но я понимаю, тебе еще нужно привыкнуть». Слуга подсматривал или еще и подслушивал? Знает ли барон, о чем мы говорили? Он видел прошлые листы для журавликов, но Танича лежали вперемешку с батюшкиными, да и имен адресатов на них не пишут. Хотя на листах Ерина стоял знак полицейского ведомства. Я опустила взгляд в притворном смущении и раскаянии, хотя только что не тряслась от страха. «Ерин Танич донимает нашу семью уж не первый год». Голос барона оставался таким же благожелательным, как и в начале, но заставить себя поднять на него глаза не получалось. «Полагаю, им движет желание некоторого признания. Дед Ерина получил дворянство за честную службу в войсках императора. Отец также пошел по этой стезе. Однако высшее общество не проходной двор, чтоб пускать туда мужичье. Ну, тебе это должно быть понятно. А Ерин вот не понимает, все пытается при случае кому-то что-то доказать. Года три назад так с кулаками полез на сына одного весьма уважаемого кровного. Это слово барон выделил особо. Дворянского рода. Я слушала и не слышала. Разве это все имело сейчас значение? Заметил ли Марк Прохорович листки Макара Дмитрича? А вдруг он узнал про приемную? Полно тебе, Ульяна. Не стоит так себя винить. Для того и было приставлено к тебе сопровождение, чтобы уберечь от всяких недоразумений. Я лишь надеюсь, что в следующий раз ты обязательно скажешь мне, если Ерин Танич вновь начнет тебе досаждать. Нужно было что-то ответить, и я, наконец, нашла в себе силы посмотреть на барона. «Да, ваше благородие, я просто растерялась. Он напугал мою сестру, был назойлив. Много ли видел баронов соглядатай? Понял ли, что это Соня устроила эту встречу? Хоть что-то бы узнать, хотя бы понять, что барон чувствует. Он же эмпат, значит, знает все мои чувства». Камень страха в животе потяжелел, хотя, казалось бы, куда больше. Невозможно было понять, мог ли барон трактовать их как-то иначе, без связи с нашим с Ериным сговором. С трудом удалось сосредоточиться на дальнейших словах Марка Прохоровича. «Вот и замечательно. Мне жаль, что мой человек не смог тебя защитить, но теперь ты сама видела, на что способен Танич. Надеюсь, твоя сестра не слишком испугалась?» «Нет, я смогла ее успокоить». «Вот и хорошо. Что касается того, о чем говорил Ерин, он ведь наверняка рассказывал про множество смертей в нашем роду и про страшного убийцу, что поджидает тебя в этих стенах». Я кивнула. Каждое слово требовало слишком много сил. Марк Прохорович тяжело вздохнул, провел пару раз ладонью по ноге, разглаживая ткань брюк. «К сожалению, в моем роду и роду моей жены за последние годы и правда случилась не одна смерть юных девиц. Некоторые говорят, пророк, висящий над нами. Как бы то ни было, все эти смерти были совершенно естественными. Ты вряд ли знаешь, но проводилось особое расследование, так что это не пустые слова. Ерин же Танич, он ищет славы и признания, и, к сожалению, не гнушается даже таких способов. Придумал свою теорию и всячески пытается ее доказать. Если бы убийца и правда обнаружился, Ерина ждала бы повышения, может, даже красная лента». Имеется в виду лента знака отличия святой Анны. Согласно положению о награде, им награждают за особые подвиги и заслуги, не боевые, в том числе за поимку важного преступника. Знак представляет собой серебряную позолоченную медаль с изображением символа воятеля, двух ладоней лодочкой, красным цветом. Носится на широкой красной ленте с бантом. «Но дело в том, что мне совершенно неинтересно убийство девицы или что-то подобное. Как это может помочь в делах? Не дай воятель еще скажется на репутации. Мою фамилию и так долго полоскали в обществе после заявлений Ерина. Ты не представляешь, как подобное мешает деловому человеку». Барон улыбнулся, но взгляд его остался холодным. «К тому же мы с тобой понимаем, что высшее общество не приняло бы его и после такого подвига». Я постаралась улыбнуться, чувствуя, как сводят скулы. Нужны были другие чувства. Доверие к барону, снисхождение к Ерину, может быть, даже немного презрения. Чтобы ощутить доверие, пусть и ложное, оказалось достаточно представить бабушку. Ни разу она не соврала мне даже в малости. С остальным было сложнее. Кому хоть раз приходилось чувствовать презрение? В памяти замелькали картинки разных встреч и вдруг остановились на одном эпизоде на балу в честь помолвки. Когда Соня вышла к гостям, чтобы получить веер, а я заметила взгляд барона, которым тот на нее смотрел, к Марку Прохоровичу тогда ощущалось не презрение, нет, отвращение. «Я рад, что мы верно поняли друг друга». Барон опять выглядел довольным. «Если ты захочешь посмотреть нашу родовую книгу, она лежит в библиотеке на одном из постаментов на первом этаже. Жду тебя на ужине, не задерживайся. И, Ульяна, обязательно скажи, если Ерин Танич снова появится рядом. Я сумею тебя защитить». Вставая с дивана, Марк Прохорович отвел взгляд, и чувство пропасти под ногами наконец-то исчезло. Прощаясь, я изо всех сил удерживала перед мысленным взором лицо бабушки, и лишь когда барон вышел, облегченно выдохнула. А после снова упала в кресло, стараясь сдержать всхлипы и накатившие слезы. До ужина оставалось всего ничего. За столом, слава воятелю, все было обычно. Гостей нынче не принимали, барон уделял внимание блюдам, беседа не велась. Нынче этому можно было только радоваться. После беседы с Марком Прохоровичем все еще было тревожно. Хотелось как-то отгородиться от всего, ото всех. Я даже выбрала самое закрытое и темное из платьев и снова натянула перчатки, хотя за столом они смотрелись лишними. Однако мечты лечь спать пораньше пришлось отложить. Барон изъявил желание провести вечер с семьей. Благо, ничего особого, как оказалось, под этим не имелось в виду. Все проследовали в ближнюю гостиную. Его благородие устроился в креслах со стопкой газет, Стефан сел рядом, держа в руках какую-то книгу. Татьяна Адамовна прошла к диванчику, на котором уже стояла корзинка с нитками и полотном. Оставалось лишь сесть рядом с баронессой. Все это время поглядывавший на меня Марк Прохорович довольно усмехнулся и занялся газетами, а ее благородие, так ни разу и не удостоившее меня взглядом, положила рядом еще не расшитый платочек и придвинула корзинку. Общаться никто не собирался. Слава воятелю за такую милость. А вышивание? Вышивать я умела и любила, как и положено девице истинно благородного рода. Прошло около получаса, когда бороться со сном стало почти невозможно. Лишь неясно было, как отпроситься у барона. Впрочем, тот вскоре сам отложил газету и поднялся, обозначая конец этого семейного вечера. В комнате меня ждали Поленька и остывшая в деревянной купели вода. Я приказала подготовить ванну еще до ужина. Сегодня хотелось большего, чем обычное в этом доме обтирание мокрым полотенцем и интимное омовение при помощи туалетного шкафчика. Кто же знал, что придется задержаться? Теперь для такого отдыха не было времени. С помощью камеристки я обтерлась, переоделась в ночную сорочку и халат, дождалась, пока слуги вычерпают воду и вынесут купель. Полю проводила сама. Задержалась у двери, в который раз задумавшись о визите Марка Прохоровича. Почти сразу из коридора послышались тяжелые шаги. Кто-то прошел от входа на жилую половину мимо моей комнаты и дальше. Любопытство толкнуло выглянуть за дверь. В дальней части свет пробивался лишь из-под двери сестры Стефана. Эта тонкая полоса манила меня, будто огонек свечи мотылька. Расстеленный в коридоре ковер удачно скрадывал звуки, но я все равно старалась ступать как можно легче. Подкравшись к двери в комнаты Софьи, прижалась к стене и затаила дыхание. «Дура! Тебе же само это надо!» — голос барона. Похоже, створка была прикрыта неплотно, некоторые фразы вполне получалось разобрать. «Но тебе больше!» Взрослый женский голос, но не баронессы. «Агафья? Мне надоело!» «Сама согласилась. Терпи!» Глухой стук сердца в ушах перебивал негромкие слова Марка Прохоровича. «Я все выполнила. И что взамен?» «Быстро! Со мной!» «Прекратите!» Этот голос детский. «Софья!» «Пусть станет тихо! Пусть станет тихо!» Девочка уже кричала. Я представила, каким сейчас должен быть барон, и вздрогнула. При мысли, что мы можем столкнуться, стало жутко. Торопливо отступив от двери, поспешила в свою комнату. Очень хотелось верить, что все это время он не использовал свой дар и действительно не заметил лишнего свидетеля. Но у него с Агафьей, похоже, какой-то договор. Нужно написать Ирину Таничу. Завтра. Все завтра.